Два голубя. Два голубя, как два родные брата, жили. Друг без друга, они не ели и не пили. Где видишь одного, другой уж верно там. И радость, и печаль, все было пополам. Не видели они, как время пролетало. Бывало грустно им, а скучно не бывало. Ну, кажется, куда б хотеть? Или от милой, или от друга? Нет, вздумал странствовать один из них. Лететь, увидеть, осмотреть диковинки земного круга. Ложь с истиной сличить, поверить быль с молвой. «Куда ты?» — говорит сквозь слез ему другой. «Что пользы по свету таскаться? И с другом хочешь ты расстаться? Бессовестный, когда меня тебе не жаль, так вспомни хищных птиц, силки, грозы ужасной и все, чем странствия опасны. Хоть подожди весны лететь в такую даль, уж я тебя тогда удерживать не буду. Теперь еще и корм, и скуден так и мал. Да чу, и ворон прокричал, ведь это верно к худу. Останься дома, милый мой, ну нам ведь весело с тобой. Куда же еще тебе лететь, не разумею, а я так без тебя совсем осиротею. Силки да коршуны, да громы только мне казаться будут и во сне. Все стану над тобой бояться и несчастье. Чуть тучка лишь над головой. Я буду говорить, ах, где-то братец мой. Здоров ли, сыт ли он, укрыт ли от ненастья? Растрогала речь эта голубка. Жаль, братца. Да лететь охота велика. Она и рассуждать, и чувствовать мешает. Не плачь, мой милый. Так он друга утешает. Я на 3 дня с тобой не больше разлучусь. Все наскоро в пути замечу на полете и, осмотрев, что есть диковинней на свете, под крылышко к дружку назад я ворочусь. Тогда-то будет нам о чем поветь словечко. Я вспомню каждый час и каждое местечко, все расскажу, дела ли, обычай ли какой, или где какое видел диво. Ты, слушая меня, представишь все так живо, как будто б сам летал ты по свету со мной. Тут делать нечего. Друзья поцеловались, простились и расстались. Вот странник нас летит. Вдруг встречу дождь и гром. Под ним, как океан, синеет степь кругом. Где деться? К счастью, дуб сухой в глаза попался. Кое-как угнездился, прижался к нему наш голубок. Но не от ветру он укрыться тут не мог. Не от дождя спастись, весь вымок и продрог. Утих помалу гром, чуть солнце просияло, желание позывать бедняжку далее стало. Встряхнулся и летит. Летит, и видит он, в заглушье под леском рассыпана пшеничка. Спустился, в сети тут попалась наша птичка. Беды со всех сторон. Трепещется он, рвется, бьется. По счастью, сеть стара. Кое-как ее прорвал, лишь ножку вывихнул, да крылышко помял. Но не до них, он прочь без памяти несется. Вот пуще той беды над головой. Отколь не взялся ястреб злой, не взвидел света голубь мой, от ястреба из сил последних машет. Ах! Силы в коротке со всеми истощены, уж когти хищные над ним распущены, уж холодом в него широких крыльев пашет. Тогда орел с небес, направя свой полет, ударил в ястреба всей силой, и хищник хищнику достался на обед. Меж тем наш голубь милый, вниз камнем ринувшись, прижался под плетнем. Но тем еще не кончилось на нем. Одна беда всегда другую накликает. Ребенок черепком наметив голубка, сей возраст жалости не знает, швырнул и раскроил висок у бедняка. Тогда-то странник наш с разбитой головою, с попорченным крылом, с повихнутой ногою, кляня охоту видеть свет, поплелся кое-как домой без новых бед. Счастлив еще, его там дружба ожидает. К отраде он своей, услуги лекаря и помощь видит в ней. С ней скоро все беды и горе забывает. Увы, которые объехать свет вокруг, желанием горите. Вы эту басенку прочтите, и в дальний путь такой пускайтесь не вдруг. Что б ни сулило вам воображение ваше, но верьте, той земли не сыщете вы краше, где ваша милая или где живет ваш друг.